Вы помните нашу беседу в этой комнате о порядке? О естественном порядке вещей? Такой порядок, как вы тогда сказали, можно имитировать. Нет, это ваши слова. Мои? Возможно. А если все не так? Если имитировать нечего? Если мир – не разложенная перед нами головоломка, а всего лишь бульон, где в хаотическом беспорядке плавают кусочки, иногда по воле случая слипающиеся в нечто единое. И если все сущее, фрагментарно, недоношено, ущербно, и события имеют либо конец без начала, либо середину, либо начало. А мы классифицируем, вылавливаем и реконструируем, складываем это все в любовь, измену, поражение, хотя на деле мы и сами-то существуем только частично, неполно. Наши лица, наши судьбы формируются статистикой. Мы случайный результат броуновского движения. Люди – это незавершенные наброски, случайно запечатленные проекты. Совершенство, полнота, завершенность – редкое исключение, возникающее только потому, что всего неслыханно невообразимо много. Грандиозность мира, несчислимое его многообразие, служат автоматическим регулятором будничного бытия. Из-за этого заполняются пробелы и бреши. Мысль ради собственного спасения находит и объединяет разрозненные фрагменты. Религия, философия – это клей. Мы постоянно собираем и склеиваем разбегающиеся клочки статистики. Придаем им смысл, лепим из них колокол нашего тщеславия, чтобы он прозвучал одним единственным голосом. А на деле это всего лишь бульон. Математическая гармония мира – наша попытка заколдовать пирамиду хаоса. На каждом шагу торчат куски жизни, противоречат тем значениям, которые мы приняли как единственно верное. А мы не хотим, не желаем это замечать. На деле существует только статистика. Человек разумный есть человек статистический. Родится ли ребенок красивым или уродом? Доставит ли ему наслаждение музыка? Заболеет ли он раком? Все это определяется игрой в кости. Статистика стоит на пороге нашего зачатия. Она вытягивает жребий конгломератов генов, творящих наши тела. Она разыгрывает нашу смерть. Встречу с женщиной, которую я полюблю, продолжительность моей жизни, все решит нормальный статистический распорядок. Может быть, он решит, что я обрету бессмертие. Ведь вполне понятно, что кому-то достанется бессмертие, как достается красота или уродство. Так как нет однозначного хода событий, и отчаяние, красота, радость, уродство – продукт статистики, то она определяет и наше познание, которое есть слепая игра случая, вечное составление случайных формул. Бесчисленное количество вещей смеется над нашей любовью к гармонии. Ищите и обрящите. В конце концов, всегда обрящите, если будете искать Ариана. Ибо статистика не исключает ничего, делает все возможным. Одно менее, другое более правдоподобным. История – картина броуновских движений, статистический танец частиц, которые не перестают грезить об ином мире. «Может, и Бог существует время от времени?» – подал негромкую реплику Шепард. Подавшись вперед, он отрешенно слушал то, что Грегори, не смея поднять глаз, с трудом выдавливал из себя. «Возможно», – равнодушно ответил Грегори, – «а периоды его отсутствия весьма продолжительны, не правда ли?» Он встал, подошел к стене и невидящими глазами принялся всматриваться в какую-то фотографию. «Возможно, и мы», — начал он и замялся. «И мы возникаем только время от времени. Подчас мы просто исчезаем, растворяемся, а потом внезапной судорогой, внезапным усилием, соединяя на минуту распадающееся вместилище памяти, на день становимся собой». Он замолк. Минуту спустя произнес другим тоном. «Простите. Я договорился, сам не знаю до чего. Может быть, хватит на сегодня? Я, пожалуй, пойду». «У вас нет времени?» Грегори остановился. Удивленно посмотрел на Шепарда. «Есть у меня время, но, пожалуй, уже хватит». «Вы знаете машины Мейлера?» «Мейлера?» «Такие большие грузовики на толстых шинах, выкрашенные в золотистые красные полосы. Вы должны были видеть их». «А, это транспортная фирма. Мейлер проникает всюду», — вспомнил Грегори рекламу. «А что?» Шепард, не поднимая с кресла, протянул ему газету и указал на заметку в самом низу. «Вчера», — читал Грегори, — «грузовой автомобиль фирмы Mailer Company столкнулся под дамбером с товарным составом. Шофер, который въехал на железнодорожный переезд, несмотря на предупредительный сигнал, скончался на месте происшествия. Жертв среди персонала поезда не было». Он посмотрел на инспектора, ничего не понимая. «Предположительно, он возвращался порожняком в Танбридж-Ройлс. У Мейлера там база», — сказал Шепард. «Около 100 машин. Они развозят продукты. Главным образом мясо и рыбу в рефрижераторах. Ездят всегда ночью, чтобы доставлять товар к утру. Отправляются в путь поздним вечером, вдвоем, шофер с помощником». «Здесь сказано только о шофере», — медленно произнес Грегори. Он все еще ничего не понимал. «Да, потому что, добравшись до цели, шофер оставляет помощника, чтобы тот помогал носить товар на склад, и возвращается один». «Помощнику повезло», — безразлично сказал Грегори. «Вероятно, труд этих людей нелегок. Они ездят в любую погоду, обслуживая 4 трассы, напоминающие в плане крест. На севере Броумли и Лоуринг, на востоке Дувр, на западе Хоршем и Льюис, а на юге Брайтон». «Что это означает?» – спросил Грегори. «У каждого шофера свое расписание. Они ездят каждую третью или каждую пятую ночь. Если условия тяжелые, получают дополнительные отгулы. Этой зимой им не повезло. Начало января выдалось бесснежным, помните? Осадки начались только в третьей декаде, а в феврале они были уже значительными. Чем больше трудностей с уборкой снега возникали у дорожной службы, тем меньше становилась средняя путевая скорость машин. С 60 км в час в начале января она снизилась до 40 в феврале, а в марте начались оттепели и гололед, так что скорость упала еще на 10 км. «Почему вы об этом говорите?» – сдавленным голосом произнес Грегори. Широко расставленными руками он оперся о стол и смотрел на Шепарда. Тот поднял глаза и спокойно спросил. «Вы когда-нибудь водили машину в густом тумане?» «Водил? А что?» «Значит, вы знаете, какое это изнурительное занятие. Часами приходится всматриваться в густое молоко за стеклом. Некоторые открывают дверцу и смотрят на дорогу сбоку, но и это не помогает. Ширина шоссе ощущается только интуитивно. Туман поглощает свет фар. В результате непонятно, едешь ли вперед, в сторону или вверх. Туман плывет, движется, глаза слезятся от напряженного всматривания. Через какое-то время наступает состояние, в котором видятся удивительные вещи. Какие-то шествия теней, какие-то знаки, подаваемые из глубины тумана. В темной кабине ничего нельзя различить. Утрачивается ощущение собственного тела. Неизвестно, лежат ли еще руки на баранке. Человека охватывает апатия, из которой его выводит страх. Едешь, обливаясь потом. Слышишь однообразный шум мотора, то засыпая, то просыпаясь в спазматической судороге. Это как кошмар. Представьте себе, что вас издавна одолевают странные образы, странные мысли, которые вы никому не решились бы поверить. Может быть, это мысли о мире, о том, как он невероятен. Каким может быть? О том, как следовало бы поступать с иными людьми при жизни или после смерти. Наяву, днем, на работе вы отдаете себе отчет, что это бред, фантасмагория. Вы запрещаете себе думать об этом, как всякий нормальный человек. Но мысли живут в вашей душе, являясь ночью, становясь навязчивой идеей. Вы учитесь скрывать их. Вы заботитесь, чтобы глупцы не пронюхали о них. Это могло бы вам навредить. Вы ничем не должны отличаться от других. Потом вы получаете хорошо оплачиваемую работу, которая требует ночного бодрствования и напряженного внимания. Ночами по пустынным местам вы ведете громадный 8-тонный грузовик. У вас много, очень много времени для размышлений, особенно когда вы едете в одиночку, без напарника, и не должны возвращаться к обыденной реальности, отзываясь на его реплики, разговаривая о мелких, банальных вещах, которые заполняют жизнь других людей, в то время как у вас. И так вы курсируете долго, пока не пройдет осень и не наступит зима. Тогда вы первый раз въезжаете в туман. Вы пытаетесь отогнать бредовое видение, останавливаете машину, выходите, трете щеки и лоб снегом, едете дальше. Проходят часы в тумане. Молоко, густое молоко, бесконечно разлитая вокруг белизна, словно никогда не существовало обычных дорог, грязных освещенных улиц, деревушек, домов. Вы один, вечно один со своим темным, неуклюжим грузовиком. Из черной кабины вы смотрите вперед, мигая, силясь отогнать то, что возникает все отчетливее, все назойливее. Вы едете, и это продолжается, может быть, час, может, два, может, три часа, пока не наступает минута, когда это становится неотдалимым. Это захватывает вас, становится вашей сутью. И уже все в порядке. Вы точно знаете, что следует теперь предпринять. Остановив машину, вы высаживаетесь из нее.